Как орел я хотел бы подняться и свободно парить в высоте, я готов и под ношей сгибаться, лишь бы людям сказать о Христе. Я готов и под ношей сгибаться, лишь бы людям сказать о Христе. Почему опустились крылья прежней ревности, нет отчего? Словно камень на месте застыл я, что творится со мной, не пойму. Словно камень на месте застыл я, что творится со мной, не пойму. Возврати мне былые порывы, в сердце ревности пламень зажги, чтоб увидеть созревшие нивы и трудиться на них, помоги. Чтоб увидеть созревшие нивы и трудиться на них, помоги. Аминь.